Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущий вечерней программы «Радио России Иваново» Александр Павлов и Константин Колоколов. Акция «Свеча памяти» пройдет 14 и 15 февраля в нашем городе. Она приурочена к дате вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Рассказать об этом мы пригласили Алексея Ананьева, председателя Ивановской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане. Организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Побратим». Алексей Геннадьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Хотелось бы спросить вот о том, чем занимается ваша организация, для того, чтобы потом уже говорить о событиях, приложительно в том, как она будет участвовать, как она их будет организовывать. Вот чем занимается ваша организация? Ну, само по себе название говорит «инвалиды войны», значит, ну, о многом, да? То есть, да, конечно. Организация объединила людей, которые получили травмы и увечья во время войны и получили группу инвалидности. Или те, кого впоследствии эта война догнала, вот перед вами сидит человек, который война догнала через 21 год после окончания ее, да, то есть ранение дало себе знать. И таких, как правило, большинство. Вот. Объединились, ну, прежде всего, конечно же, помогать друг другу. И то поколение, которое сейчас мы называем уже, наверное, скорее внуками, оно нам хочется, чтобы было не потеряно. То есть нам есть что им рассказать. Вот и, как бы скажем, ну, мы этим занимаемся не за деньги. То есть нам это интересно, заниматься подрастающим поколением, заниматься военно-патриотической работой. Общественная? У вас общественная организация? Общественная. Да? То есть она к коммерции никакого отношения никакого. Не имеет? Никакого. Сколько она объединяет людей? Ну, на сегодняшний день, вот, скажем так, прошлогодние данные, к нашей категории у нас в области это 273 человека, у нас на учете стоят 100 инвалидов, то есть это люди, которые сами по доброй воле пришли и встали в организацию на учет, но за чертой, то есть мы не имеем права больше 20% ветеранов принимать в организацию, это федеральный закон, да, то есть ветеранов, инвалиды и ветераны, сейчас, чтобы было понятно, о чем я говорю, но за чертой ветеранов стоит более 400 человек, проблемами которых мы также занимаемся. Просто они не являются членами организации, официально. Но они являются сторонниками, вот и все. То есть. И помощь, и человеческая помощь, и какая-то, так сказать, помощь, ну, со стороны, ну, не федеральных, но местных муниципалитетов оказывается ваша помощь. Потом. Совершенно верно. Начнем с того, что, ну, порой не каждый из нас знает по своей проблеме, которая с ним случается, куда стучаться. А у организации уже богатый опыт за столько лет. То есть мы знаем, куда человеку, чтобы лишних шагов не делать, это прежде всего, конечно, лечение, то есть здоровье, да. Ведь многим и протезирование нужно, и прочее, прочее. То есть раз вариант, да. Третье, у нас, к сожалению, ну, не дорабатывает, сейчас вот выправляется эта ситуация, но не дорабатывал облздравотдел, когда люди приходят в поликлинику, говорят, что нам, мне нужно направление в госпиталь, он говорит, у нас нет направления, особенно в глубинках, то есть в районах. То есть этот вопрос, скажем, отладили, решаем на ура, то есть любой, кто к нам обратится, в госпиталь попадает быстрее, нежели чем идет туда сам. Не в госпиталь, я имею в виду, а в свою поликлинику. Да, да, понятно. Да. И санаторно-курортное лечение. В Подмосковье есть санаторий, санаторий «Русь», это город Руза, где каждый инвалид может вместе со своей женой бесплатно пройти это самое восстановительное. Специализированное заведение какое-то, да? Это да, это восстановительный центр имени Лихадея, тоже нашего афганца. Бывший санаторий ЦК, шикарное место. Мы очень многих отправляем с региона туда на лечение, на восстановление. Ну вот теперь, наверное, можно рассказать об акции, которая пройдет 14-15 февраля. Опять же, стоит вернуться в прошлое, да, чему посвящена эта акция. Насколько вы помните, вот тот день, когда было объявлено о том, что советские войска выходят из Афганистана, да? Вот что было в тот день, вы помните? Ну, для меня уже 5 лет было гражданской жизни. Для меня Афганистан закончился в 84 году, в июле. Вот. Ну, в любом случае, вы следили за событиями. Конечно, да? Конечно. Мы следили за событиями, мы следили за ребятами, которые приходили. Мы уже работали, и на производство возвращались те, которые вот только-только переступили порог. То есть реабилитацией занимались, да? Да, да. Я вам скажу так, вот немножечко отойдем тоже от этого вопроса. В 80... 1977 году на заводе тяжелого станкостроения, где я работал, значит, через военно-учетный стол я поднял информацию, у нас работало 56 человек. Вот это вот первая первичка, то есть первое, скажем так, образование, которое я тогда, ну, нелегальное такое создал. То есть я постарался собрать всех ребят, мы собрались в клубе завода, и мы разговаривали, как друг другу помочь. У меня просто было богатой работой в комсомоле, я пришел с партийным билетом коммунистом с Афганистана, и мне просто хотелось куда-то реализовать, и на самом деле мы помогали, с квартирами помогали, тогда их давали бесплатно. Мы сказали, что мы такие же ветераны, нам закон позволял это сказать, что когда вы распределяете телевизоры, холодильники, еще какие-то блага через профсоюз, мы тоже должны в этом участвовать. И с нами стали считаться. Ну, то есть, это было такое сначала общество по интересам, а потом это вылилось в то, что вы начали помогать друг другу и, в общем, делать большое хорошее дело. Нужное. Совершенно верно. А за сколько за это время людям вот ваша организация помогла? Есть какой-то такой подсчет? Или сколько человек прошли через вашу организацию? Вот председатель, ну, на данный момент председателем организации я являюсь, вот, третий год у меня пошел. Но еще раз, если в историю уйти, с 93 по 97 год я возглавлял Союз ветеранов Афганистана, областную организацию. Тогда инвалидская организация только-только формировалась, она в Москве только зарождалась, всероссийская, я имею в виду. Поэтому Союз ветеранов объединял всех, и матерей погибших, и ветеранов, и инвалидов. То есть как-то вот... Корни-то далеко идут, и трудно сказать. Ну, на самом деле, как вот... Мы альманах, два года, вот я сейчас председатель Ивановской областной организации, мы второй альманах, вот два года мы, значит, второй альманах у нас выйдет за 2019 год. Это то, что мы проделали за год. Вот, к сожалению, не взял с собой, для нас было вам показать. Сейчас выйдет второй, ну, оба отдам. Главное, что они есть, и главное, что они выходят, и их читают люди. И рассказывают. Совершенно верно. Они очень удобны. Они в картинках, фотографиях, то есть и сносочки такие, где мы что провели. Мы даже в прошлом году заложили такое движение, как соревнование между ветеранскими организациями. У нас Союз ветеранов Афганистана, у нас десантники объединены, у нас... Боевое братство, вот, мы инвалиды войны, у нас офицеры России, у нас очень большое движение, там МВД есть свои ветеранские, мы заложили соревнования между ветеранами. Почему бы нет, летом не собраться, там, не потягать гирю, еще раз говорю, не пособирать, не поразбирать автомат. И что самое интересное, параллельно с нами идут дети. Вот идут с нами дети, для них, для нас одна эстафета, для них другая эстафета, и это всем интересно. А дети – это патриотические организации, да, это или это вот родные, близкие, внуки? Нет, военно-патриотические организации, как правило, за которыми стоят наши же коллеги. Как шефы, да? Да, совершенно верно. Значит, даже это не только из Иванова, из районов приезжают, и между ними проводятся тоже соревнования. Всем нравится. Ну вот мы уже практически вплотную подошли к деятельности, которой вы занимаетесь сейчас. Когда вы собрались в 87-м году, вы говорили, вот на заводе, и организовали такой клуб по интересам, наверняка вы не знали, чем будете заниматься через вот такое время, да? Потому что сейчас работа, она, с одной стороны, та же самая, а с другой стороны, она уже другая, потому что одно дело помогать друг другу, а другое дело помогать стране в такой патриотической деятельности, потому что она сейчас нужнее, чем была тогда. Да, она, наверное, всегда была нужна. Просто тогда нам было по 20 с небольшим, и подход был немножко другой. То есть мы еще сами не все стали родителями. Да, конечно. И мы на тот момент, помните, значит, работали, производство, дальше лихие 90-е, вообще надо было много работать. Тогда надо было выжить. И искать, как прокормить семью, да, и как выжить. И, честно говоря, ну, я не говорю, что, вот, допустим, мой сын для меня потерян, но очень мало я ему уделял времени. А вот на сегодняшний день, то есть мы догоняем на внуках, получается так. И, к сожалению, во-первых, их мало было, которые родились в 90-е годы. И я считаю, что многие из них потеряны. Вот он даже, прослужив в ВДВ, не всегда со мной ходит на мероприятия. То есть сын-то мой. Да. А ну вот те маленькие, которые сейчас в школах, ребята, у них глаза горят. Они смотрят и слушают нас, ну, немножко совсем по-другому. Для них мы уже история. Вот я об этом и говорю, о том, что сейчас уже, ну, и немножко у вас другой подход вот к этой деятельности. Я имею в виду патриотической. Это деятельность, которая нужна, она востребована, и она нужнее востребована, чем была раньше, потому что раньше было одно время, сейчас другое время, но сейчас и поле для этого есть. Есть вы, люди, которые помните и знаете, и можете рассказать о том, как вообще это было все раньше происходило, для того, чтобы вот это молодое поколение, оно знало вообще и имело свои какие-то жизненные ориентиры правильные. Не те, которые иногда она подчерпывает из окружающих средств массовой информации, из интернета, да, а вот есть люди, которые могут им рассказать и сказать, как правильно, как было на самом деле, и как вообще, ребята, вы должны думать о жизни своей. Я сейчас, слушая вас, значит, вспомнил один такой прямо наглядный пример, который сам за себя говорит. На одном из, скажем так, не заседания, на одном из собраний у нас есть музей, или, скорее всего, комната боевой славы, там больше 60 квадратных метров, куда мы приглашаем школьников. И где вот мы проводим вот эту вот именно военно-патриотическую работу. У нас есть муляжи и макеты автоматов, пулеметов, снайперская винтовка, у нас есть форма, у нас есть много чего в разрезе, гранаты, патроны там. Ну, и это все как бы из наших. Кто-то что-то принес, это нигде основная масса не куплена, это именно люди принесли с раскопок, сейчас несут еще то, что с Великой Отечественной войны. Целый стенд организовался, к 75-летию Победы мы сейчас сделали целый стенд. Вот он заработает буквально через пару недель, значит, да, мы его до конца доведем. Мы говорим о преемственности поколений, даже вот начиная с Великой Отечественной войны и кому какая досталась, да, по сегодняшний день, уже ребята и про Чеченскую войну рассказывают. Ну, что говорить, была, значит, да. Это тоже пусть, война. Да, да, пусть внутри страны, но война. И вот это вот к нам очень часто приходит Абдул-Азиз, это афганец. Афганец, представители афганской диаспоры. Да, абсолютно верно. Афганец, который на территории своей страны воевал на нашей стороне, ну, скажем так. Или мы на их стороне воевали, скажем. Ну, по-любому можно преподнести. То есть мы именно этой категории людей помогали, скажем так, в становлении государства Афганистана. Наладить мирную жизнь. Да, в Афганистане. И вот он говорит школьникам, что не завоевывать они приходили. Он говорит, не мы говорим. Это убедительно звучит. И не про нас говорят, а он говорит, человек, да, он говорит, они не завоевывали, они помогали, они строили, они кормили, они учили, они ушли, и мы поняли, сколько мы потеряли. И теперь есть чем сравнить. Да, да. Вот, это вот самый лучший. И ребенок смотрит и говорит, а мне другое рассказывали, а я другое слышал, да, руки по локоть в крови, и такое про нас говорили, вот. Это мы как бы, ну, уже все прошли, сейчас-то, может быть, уже легче. А когда тебе было 25, и тебе говорили, что у тебя руки по локоть в крови, ну, кровь-то она вскипала. Да, люди, которые сидели на рабочих местах, да, они говорят тем людям, которые участвовали в боевых действиях. А почему вы не участвовали в боевых действиях? Да? Ну, тут говорить много можно, но лучше говорить аргументированно, как вы. Наш земляк Звездин Вячеслав, он пишет песни, пишет музыку. У него есть такие вот строчки, да. «Я жить хотел, и первым я стрелял». Вот, когда отвечают, сколько ты там, и как ты там. И война есть война. Вот. И он просто строка. «Я жить хотел, и первым я стрелял». Все, он отвечает на этот вопрос просто песней, словами из песни. А что еще? Вот есть сейчас дискуссии о том, что правильно ли вы делали, то ли вы делали, что должны были делать. Вообще есть такие дискуссии, выходят ли какие-то люди с такими разговорами на вас? Выходит, и это, наверное, еще спор не оконченный, да, об этом, наверное, еще какое-то время будут говорить, но мне кажется, что все и больше подводится черта, исторически складывается так, что мы на самом деле где-то на 10-15 лет отложили развал. И ускорили, и отложили, потому что, ну вот, те же наркотики, они могли хлынуть на нашу территорию, ну, гораздо раньше, не кажется, мы в Афганистане, мы прекрасно понимаем то окно, которое открылось, 99% наркотиков идет с территории Афганистана. Их там возделывают, их растят. Для этого ничего не надо. Там занимаются промышленным производством. Да, там климатические условия складываются. Я эти поля мака, они у меня до сих пор в глаза стоят. Я их видел, они растут. И это не для приправ все это растет. Совершенно верно. Не для кондитерской промышленности. Да. И та же конопля, она, ну, ну, это все там, еще раз говорю, возделывать не надо. Оно просто растет, потому что природа. Бросили семечки, все растет. Ну, мы не будем углубляться в политические составляющие, потому что меня вот интересуют человеческие составляющие. Когда вы закончили службу, да, вы закончили службу еще до того, как войска были выведены, вот какие настроения были у людей, которые были в войсках, которые находились там? О чем люди говорили, о чем они думали? Ну, я считаю так, что вывод войск – это ну, окончание, да, окончание войны. Окончание любой войны, ну, это прежде всего, наверное, победа здравого смысла над амбициями. Все равно у нас были имперские амбиции, мы об этом не говорим. Как бы мы ни помогали, и политическая составляющая, она все равно была. Конечно, нам интересен сосед-друг, сосед, который нам каким-то образом подконтролен. Но ведь он сам будет принимать решение в конечном итоге. Согласен, но опять, вот я говорил, здравый смысл над амбициями, я не знаю, о чем думало руководство страны до конца, в их головах, их уже, к сожалению, многих уже в живых нету, да, то есть мы сейчас не можем об этом говорить. Да. Я... ведь мы не были причастны к тому, что войска были введены, мы не были причастны к тому, что войска были введены и выводились они не по инициативе военнослужащих, правильно? Совершенно верно. Это было принято руководством страны, и воздействовать на это было, ну, тогда, в общем-то, и невозможно. Сейчас можно только говорить о том, что вот это было тогда, это было вот так. Вы были свидетелем того, да, и можете сказать, как это было. Это, вот... Ну, радость была однозначно, радость. Да. Это была радость, то есть, что больше не будет смертей, что все это закончилось, ребята придут домой. Опять, вот нам первым, я всегда считаю, что повезло, вот, и тяжело, и повезло, потому что мы и вернулись, и первыми попали на советскую власть, еще досталось там кому 3, кому 4, кому 5-6 лет, значит, советской власти, где нас еще власть как-то приняла, погладила по голове, тот же комсомол нами занялся. Я это говорю, потому что сам все это прошел. Мне дали в 84-м я пришел, в 85-м году я получил однокомнатную квартиру, молодой мальчишка получил однокомнатную квартиру. Свою. Это, ну, как бы, ну, получил, да, вот. А те, кто пришли в 89-м, они уже ничего не получили. Вот про них мы вас туда не посылали, про них больше так говорили. Потому что они пришли и на разруху страны, на развал, на все. Никто не погладил, никто не прижал, не обнял. Страна выкинула и сказала, ну, что ж, вот так вот. И медали прятали, и прятали глаза. Медали не прятали, а шли на ту сторону баррикады. Шли на ту сторону баррикады. Мы же очень многие... Война – это лакмусовая бумажка. Хорошее становится лучшим, плохое становится худшим. Вот. Поэтому, значит, люди пришли и пошли работать в милицию, потому что они понимали, что нужно что-то делать. Mm-hmm. И это нужно работать в правовом поле. Надо уничтожать все нехорошее, значит, надо с ним бороться. Другие пришли и поняли, что никому они не нужны, прочее, прочее. Они пошли в криминал. Надо как-то жить, зарабатывать. Я по-другому, я сильный, у меня мышцы, я умею стрелять. Я буду, значит, там Робин Гудом отбирать у богатых, значит, и делить между бедными. При этом богатее сам. И другая, она, конечно, большая часть, которая пошла на производство, пока оно работало, но потом и производство стало рушиться. Из производства стали уходить. Вот я ушел с завода тяжелого станкостроения, с литейки, где получал более 300 рублей заработную плату. Не по своей же воле ушли? Нет, потому что семью надо было кормить, я привык хорошо работать и зарабатывать. И я пошел там кооперативы искать, что-то делать, что-то придумать, как-то вот находить себя на улице. Ну, а как по-другому? Тогда все так жили. Совершенно верно, я ничего не говорю. И вот, вот это вот деление, вот эта вот ситуация, я еще раз, то есть одним повезло, их как-то еще раз советская власть, другим не повезло, потому что они на развал советской власти попали, и тогда никто никому был не нужен. Вся страна сама по себе жила. Вот. Поэтому с ними тяжелее. И очень многие ребята ушли, ну, скажем, не туда, куда хотелось. И жизнь закончили, к сожалению, вот в этих всех разборках 90-х годов. Вот. Да, были такие случаи, да. Конечно. Вот. Поэтому, ну, что говорить, ну, это наша история. Я сейчас не хочу ни скрывать этого, то есть, как бы, не завуалировать ничем. Да, мы прожили такую жизнь. И интересную, и где-то непонятную, но она наша. По крайней мере, вы о ней можете говорить, а не у всех есть такая возможность, вот скажем так. Да? Кого-то уже нет по тем или иным причинам, но вы есть, вы занимаетесь хорошим, нужным делом, в том числе занимаетесь общественной работой не только для себя, не только для своего круга людей, в которых вы объединяете в организацию, но и для других, в том числе для детей, это патриотическая работа. Я считаю, что это дело очень хорошее и очень нужное. Да, мы с этого передачу начали, то есть кто как не мы, то есть нашим внукам, кто им расскажет. Причем пример-то на одном человеке, вот он длинный, да, от там, нормальной гражданской жизни, человек ушел в войну, человек ушел служить в армию, попал на войну, война его не просто полила. Изменила. Да, изменила, да. Он пришел и нашел себя в этой жизни в гражданской, не сорвался, не соскочил, не пропал, сам стал достойным человеком, я и успел получить и высшее образование, значит, в энергоуниверситете у нас, и работал на производстве начальником, и потом как-то вот на своем примере можно все это рассказывать, и им также можно говорить, что в жизни может быть любая ситуация, надо остаться человеком, надо мальчишкам быть сильными, потому что рано или поздно придется защищать хотя бы свою жену, свою дочь и свою мать, вот уж даже вот так берешь на маленьком, не говоря о том, что завтра, может быть, и за отечество надо будет постоять, не дай бог, чтобы, конечно, все это случилось. А никто от этого не застрахован. Совершенно верно. Да. Уважаемые радиослушатели, Радио России Иваново продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в студии Алексей Ананьев, председатель Ивановской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы побратим. Мы говорим о том, что будут происходить памятные мероприятия, акции «Свеча памяти» 14 и 15 февраля, и они приурочены к дате вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. Но прежде чем к ним перейти, вот к этим мероприятиям, мы говорим вообще о том, чем занимается организация общественная, какое мнение есть у людей, которые прошли ту войну, и не все занимаются общественной из них работой, но, с другой стороны, они люди, и они имеют право делать то, что они считают нужным. Алексей Геннадьевич, я опять спрашиваю о вашей позиции относительно патриотической деятельности. На мой взгляд, кто, как не вы, можете рассказать юному поколению, подрастающему поколению о трудностях, скажем так мягко, трудностях жизни, которые выпали на вашу долю, на вашу жизнь, потому что по большому счету рассказывать некому. Ветеранов Великой Отечественной войны уже нет в живых. Да? По большому счету. К сожалению. Те, которые остались, и, дай бог им здоровья, но они уже и не в силах это делать. Ситуация более современная получается и максимально приближена к сегодняшним условиям. Чтобы человек был подготовлен, он больше понимает, нежели ситуация, которая была вот тогда. Убедительнее звучат ваши слова для них, да, а не то, что звучит с телевизора и из радиоприемника, и они могут почерпнуть в интернете. Вот как часто вам приходится общаться с молодежью, да, и насколько вот патриотическая работа в вашей общественной организации, она систематизирована? В организации, я уже сегодня говорил, значит, есть комната боевой славы, или как мы... Очень хорошо, что есть место, где вы можете это делать, ни у кого не спрашивай, не проси ничего. Про себя еще музеем, значит, нарекли, с хорошими, значит, образцами выставочными, с хорошей экспозицией, вот, она все время пополняется, вот на ее базе, значит, у нас, недели не проходит, чтобы 1-2 класса школьников, учащихся колледжей и студентов высших учебных заведений у нас не оказалось. С районами мы наладили другую работу. Мы на одной машине 2-3 нас выезжает, часть экспозиции, которую можно взять с собой. Это передвижная фотовыставка и макеты оружия, что детям, как правило, более интересно. Значит, мы, допустим, берем с собой, едем в Лух. В Лухе иногда школы организовывают. В Лухе отец Евгений, прямо молодец, мне настолько нравится, занимается этими вопросами, организовывает школьников, да, и мы совместно как-то вот проводим вот эти мероприятия, да. Да, вот иногда церковь на шаг вперед идет, нежели чем руководство школы. В одну школу приехал я 2 года назад, в том же Лухе. У меня, я приехал за 100 с лишним километров, а директор школы собрала девочек, 5 или там, я не знаю, не около десятка. Я сказал, это я вот за столько километров ехал сюда, значит, чтобы встретиться с детьми, и все. А здесь, а у нас это, а у нас то... Ну, как так? И батюшка сидит такой, голову опустил, говорит, Алексей Геннадьевич, ну уж извини, я не доработал, так получилось. не в тот день. Это немножко отступили. Вот, значит, на базе вот этого музея, на базе этой комнаты боевой славы очень много мероприятий проводится, да, и в юнармию, значит, постоянно у нас юноармейцы принимаются в ряды, опять на базе нашей комнаты боевой славы. У детей, помимо той присяги, которую они дают, значит, юноармейцы, значит, у них еще есть возможность и с оружием сфотографироваться. Ну, для них это, я не знаю. Для них это интересно, да. Для них это жизнь. Совершенно. И для них это увлечение, которое, возможно, потом станет их профессиональным. Да. Хочу спросить, как вам досталась эта комната. Я понимаю, что вы ее просили и не для коммерческих целей, а для того, чтобы именно вот такую работу можно было осуществлять, ни у кого не спрашивая. Вот, наверное, 3 года назад случилось такое очень важное событие. Нам ныне депутат Госдумы Хохлов Алексей Алексеевич, значит, пообещал, что я вам с помещением решу. И сдержал слово, да, нам 180 квадратов выделено, вот, все функционально. Функционально, все используется. Частично провели ремонт, частично сейчас ремонтом занимаемся, да. Вот первое, что мы начали, вот это именно с этой комнаты, чтобы все вот заработало. Сделали пару кабинетов, чтобы где было самим прийти на работу. И вот эта вот комната, куда приводили детей. Сейчас переоборудуем туалет по доступной среде. У нас есть инвалиды-колясочники первой группы, ну, чтобы вот санузел был доступен для них. Одна комната в 31 квадратный метр. Очень надеюсь, что область продолжит финансирование, то есть в прошлом году мы получили грант 350 тысяч, из них вот 130 тысяч было выделено на ремонт этого помещения. Это будет тренажерный зал, есть такое направление, кинезис, ну, бубновский, да? Да, конечно. Вот. Конечно. И это для нас на сегодняшний день настолько актуально, это именно позвоночник, именно суставы, то есть вот это возрастное, да? Если идти к Бубновскому, занятие 12 тысяч, 8 занятий 12 тысяч и выше, а когда у нас это будет свое, да. Инвалиду это будет доступно, это будет прямо замечательно. То есть я вот сплю и вижу, чтобы мне вот это доделать. Да. Хоть специалиста приглашай помогать, хоть сам занимайся. Да? Есть, специалисты есть. Есть он, ребята закончили службу нашей дивизии в разведроте. Сейчас инструкторами как раз занимаются этими направлениями. Мы же ведь с молодежью-то работаем от мала до велик. И эти тоже наше подрастающее поколение. Пусть им уже сейчас армию служили, им по 30 лет многим. Ну, приходят. Наши дети подросли. То есть у нас служили уже и в воздушно-десантных войсках, и в других родах войск. Так что есть у нас кому передавать. Ну вот мы и говорим о том, что работа, которую вы делаете, она своевременная и нужна. Да? Да, да. Теперь, наконец, к событиям, которые будут происходить вот 14-15 февраля. Что будет и где будет происходить? Сквер интернационалистов, мы его так называем, он уже как бы официально так звучит, сквер интернационалистов, это с правой стороны от прокуратуры по проспекту Ленина. На сегодняшний день там стоит часовня. Стоит часовенка такая небольшая, в нее монтированы доски с именами погибших, это 68 человек наших земляков. Вот эта акция «Свеча памяти» проходит там, проходит, по-моему, уже, наверное, в пятый раз уже будет проходить «Свеча памяти» у нас там. Мне бы не соврать, вот боюсь неправду сказать. Значит, на сегодняшний день вопрос решен с реконструкцией нашего сквера, то есть деньги выделены. Начнется это в этом году? Одобрено, да, за это лето реконструкция сквера. И сейчас, вот прямо в данный момент, когда мы с вами разговариваем, идет вопрос обсуждения памятника. Памятник в сквере воинам-интернационалистам тоже будет. Нас губернатор заверил. Все-таки новый мемориал поставят. Да, да. Значит, будет и сквер, будет заточен вот прямо под все эти мероприятия, которые мы проводим, чтобы он был функциональный, чтобы там было интересно всем и подрастающему поколению, и рядом художественному училищу прийти и посидеть, и написать в нем новые картины. Ну и людям, которые идут мимо, и просто людям, они могут остановиться и так сказать, задержаться. Там будет интересная транзитная зона такая. Достойно все должно быть. Я надеюсь, что воплотится в жизнь вот именно в этом году все. Вот ваша акция «Свеча памяти», как она выглядит, что из себя будет представлять? А также вечером собираемся мы, приезжают военно-патриотические организации, то есть клубы, дети приезжают, зажигаем лампадки. зажигаем лампадки, значит, перед детьми небольшое выступление идет нас, ветеранов. Вот. Дальше минута молчания. И вопросы, которые возникают опять у тех же детей, на них они находят ответ, мы на любой вопрос отвечаем. Ну и тот, ну не зовем его митингом, а вот та беседа, которая проходит, она проходит именно с историческим. То есть мы рассказываем историю, почему здесь, кто здесь и как это было. Всегда маленький экскурс назад, начиная с войны, с начала ее окончания. Потому что всегда есть люди, которые об этом, ну, знают, скажем так, не все, а некоторые вовсе ничего не знают. Да, а среди нас есть те, кто и книги пишет уже об этой войне, историки, есть замполиты, которые там знали больше, чем все остальные, потому что, ну, информацией обладали. А сейчас уже, ну, почти о всем можно говорить, даже те, кто когда-то за что-то подписался за давностью лет, значит, да. Поэтому много детям начинает быть доступно из первоисточника. Ну вот, вот это же мемориалы подобные по Ивановской области, их не так-то и много в муниципалитетах. Вы приглашаете всех, получается, ну... Ведь не только в Иванове, да? Не только в Иванове, централизованно областное мероприятие происходит, получается, у вас, ну, да? У нас в центре, да, то есть областной центр сейчас централизованно. Можно пригласить, но... по радио всех людей, которые готовы откликнуться и приехать. Однозначно. Вот если Кохомские рядом, они к 10 часам к нам, к 11 часам у себя, значит, успевают провести. Но скажу так, у нас на сегодняшний день, ну, из Пучи же не доберешься, правильно, да? Но у них есть свой памятник, открыли, значит, в Родниках свой памятник, в Вичуге свой памятник, ну, есть в районах, вот наши именно афганские, то есть у кого один человек в районе, у кого двое погибли, мемориалы есть. Они сделаны, они поскромнее, но это радует. В Шуе есть мемориал. Да, в Шуе, совершенно верно. А областная организация, вы поддерживаете связь, развиваете, так сказать, сеть, либо это случилось как-то само собой, что вот во всех районных городах, есть ваше подразделение? Нет. Вот еще раз говорю, то есть, слава богу, что категория инвалида – это не такая значительная категория. То есть... Я сказал, да? Да. В некоторых регионах есть, допустим, ну, 2-3 инвалида, а из них и активных-то нет. Ну, для того, чтобы чем-то заниматься, нужно еще эту жизненную позицию. Я их не осуждаю, ничего, некоторым просто до самим себя. Но нужно иметь силы, да? Да, да. Не да. Только душевные, а еще физические. Совершенно верно, да. Поэтому мы просто, скажем так, у нас есть областная структура, а все остальное, ну, выездное. Если куда-то надо, мы все время... Провести мероприятие, с кем встретиться, кому-то помочь, да? Выезжаете. Вот мы начинаем об организации инвалидов. То есть, кому из инвалидов надо, мы выезжаем. Кто организовывает и приглашает в районе, допустим, выездные уроки мужества, мы туда приедем и их проведем. Вот. В дальнейшем мы просто, как, допустим, есть Всероссийское общество инвалидов, да, их 15 тысяч человек только активных, то есть вот и в каждом регионе у Всероссийского общества инвалидов есть свои, ну, свое подразделение. И я работаю с председателем и самим обществом, то есть мы договорились, что наши инвалиды приходят к ним, и я своим всегда говорю, придите в ВАИ, они быстрее начнут. Я подключусь, я даже и быстрее узнаю, потому что вы до меня-то не все. Вот спасибо радио, спасибо телевидению, где мы выступаем, и любой другой информацией. Да, я вот пользуюсь случаем, значит, все, кто имеет отношение к такой категории, как инвалиды войны, в каждом районе Ивановской области есть Всероссийское общество инвалидов. Придите, вам ни в чем не откажут, вам дадут выход на нас, чтобы конкретно какие-то позиции порешать с нами. То есть... Вот так вот работаем, то есть объединяемся и с другими организациями, которые созвучны нашим. В таком случае и стоит сказать, как вас найти. Да? Вот я нашел вашу организацию через интернет, у вас есть страничка ВКонтакте, ну, возможно, и сайт свой есть, я не знаю. Сайтом занимаемся, да, работаем над этим, сейчас жизнь заставляет все это иметь, правильно, значит, да. Мы находимся по адресу город Иваново. Улица Вележская, дом 57. Дом, где почта, и вот трудно пройти трудно мимо. Найти. Да. А. Вот табличка с названием организации вывешена. С 10 до 2 часов всегда точно кто-то есть. Остальное время по договоренности. Вот. Могу прямо в эфире сказать свой телефон. Ананьев Алексей Геннадьевич, председатель организации. 8-908-561-21-37. Пожалуйста, в любое время суток телефон доступен. Уважаемые радиослушатели, городская акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, состоится 14 февраля в 16:00 по адресу город Иваново, проспект Ленина, обелиск в сквере воинов-интернационалистов. Во время акции будет происходить несение почетного караула, будут зажжены свечи памяти и пройдет торжественный митинг. А на следующий день... 15 февраля. День вывода войск Демократической Республики Афганистан 15 февраля. В 10 часов 15 февраля пройдет митинг у нашего памятника. Все желающие могут прийти, принять участие. Да? Совершенно верно. Какой-то предварительной записи нет? Нет, ни записи, ничего. Все. Сквер доступен. Остановка проспект Ленина, госпиталь, пожалуйста. Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у нас был Алексей Ананьев, председатель Ивановской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы побратим. Алексей Геннадьевич, большое спасибо, что были у нас. Спасибо, что откликнулись на наше приглашение прийти и поговорить, потому что тема нужная, тема большая, тема важная. Да? Потому что если не вы нам расскажете о том, как было, то, в общем-то, спрашивать особо-то и не у кого, честно говоря. Взаимно спасибо вам. Это на сегодняшний день будет доступно всем, то есть нас услышат. Вот, я думаю, что даже те, кто один на один на данный момент с собой и слушает радио, наверное, придет в организацию. Ребят, приходите, еще раз говорю, мы живем полноценной жизнью, мы ходим в театр, мы покупаем коллективный билет. Мы вот недавно были в театре, смотрели постановку в драмтеатре «Слуга двух господ», то есть у нас было 25 человек, то есть... Жизнь продолжается. Да, 15 февраля мы снимаем кафе, складываемся деньгами, также с женами отдыхаем. Это наш праздник, день вывода. Почему бы нет? Да. Ну, то есть жизнь должна быть полноценной. Спасибо большое. С наступающим вас праздником, который будет 15 числа. Уважаемые радиослушатели, выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Иван Конов и ведущий вечерней программы «Радио России Иваново» Александр Павлов. И Константин Колоколов. Обязательно с вами встретимся завтра в 7 часов 10 минут. Хорошего вам отдыха. До свидания. Всего вам хорошего. Хорошего вечера. До свидания.